Здравствуйте. Мы на Красной площади. Сегодня у нас день тишины. Как медик говорит, я тишину по-другому воспринимал. Со всех сторон китайцы, которые что-то кричат, галдят. Это место нашей русской силы. И тут мы видим, что, к сожалению, русских людей практически нет. Да? Может быть, потому что, конечно, здесь одни иностранцы приходят, но почему наши не ездят в туристические поездки в Москву? Просто посмотреть на Москву. С одной стороны нет денег, а с другой стороны нет настроения. С Москвой у простого русского человека ассоциируется сейчас все самое плохое. Вот я хочу, чтобы Москва и Красная площадь оставалась местом русской силы, ассоциировалась с самым хорошим.